Отбой. Что-то подсказывало мне, что мистеру Коллету осталось недолго. Меня беспокоили его ноги, но я также понимала, что он никогда не приспособится к жизни в Сент-Марке. Сестра Джулианна оказалась права. Унылая обстановка ничуть его не тревожила. Узкая койка в спальне на 70 стариков полностью его устраивала. «Очень удобно», — сказал он как-то. «Тут неплохо. С нами хорошо обращаются». Если он не жаловался на условия содержания, не следовало протестовать и мне. Проблема была в хроническом одиночестве и в неумении приспосабливаться к переменам. Дважды я пыталась осмотреть язвы, но он отказывался под разными предлогами, а мне не хотелось настаивать. Когда я пришла в следующий раз, то не застала его за столом. Старик, обыкновенно сидевший напротив, показал мне на дверь спальни. «Он сегодня не вставал». Я вошла в комнату и на 15-й койке справа увидела мистера Коллета. Я долго смотрела на него, стоя в дверях, и ругая себя за желание сбежать. Настолько был омерзителен запах. Мне было страшно и хотелось развернуться и уйти. Мой друг пошевелился и кашлянул, и я пришла в себя, подошла к кровати, поцеловала его и прошептала. «Это я. Вы в порядке? Обычно вы не залеживаетесь». Он поцеловал мне руку и пробормотал, что все будет хорошо. Я молча села рядом и задумалась, держа его за руку. Если он пролежит так несколько дней без движения, то заработает пневмонию. Говорят, что пневмония — подруга стариков. Тихий и мирный конец. Хотелось верить, что он умрет так, во сне. О чем еще можно мечтать на склоне дней? И тут мне пришло в голову, что у меня появилась возможность осмотреть язвы. Я попросила разрешения, но он, казалось, был безразличен. Я убрала одеяло и ощутила запах разлагающейся плоти. Бинты были пропитаны гноем, и я сняла их с огромным трудом. Ни щипцов, ни ножниц не было, и мне приходилось орудовать голыми руками. Повязки не меняли уже пару недель, и они прилипли к плоти. Я пыталась действовать аккуратно, но он никак не реагировал и не выказывал признаков боли или дискомфорта. Наконец, раны были обнажены. Мне пришлось схватиться за железную спинку кровати и призвать весь свой сестринский опыт и самоконтроль, чтобы не закричать. От лодыжек до колен кожа просто отсутствовала. Это была открытая рана, источающая кровь и гной. Дневной свет уже меркнул, а лампочка под потолком еле светила, но мне показалось, что края ран словно обведены черным. Я посмотрела на ступни. Пальцы выглядели серыми и опухшими, а два из них казались темнее прочих. «Господи, не может быть!» — подумала я. «Пожалуйста, пожалуйста, только не он! Это нечестно!» Проверить можно было только одним способом. Я отколола брошь и поочередно вонзила иголку в центр каждой язвы. Мистер Коллет не пошевелился. Тогда я стала глубоко колоть пальцы на ноге. Он ничего не чувствовал. Сомневаться не приходилось. Это гангрена. «Мне уже лучше», — сказал он. «Последние недели было нелегко, но сейчас ничего не болит. Видимо, я поправляюсь». Надо было взять себя в руки. К счастью, он не видел моего лица, но был чувствителен к изменениям тона. «Раз вам удобно, оставайтесь в постели. Я приведу кого-нибудь, чтобы сменить повязку. Я уже сняла бинты. Я быстро». Я подняла тревогу и привела в спальню начальника и врача, но тут настало время моего вечернего обхода. После работы я вернулась в Сент-Марк и в последний раз посетила 5-й этаж корпуса Е. Мистера Коллета перевели в больницу Майл-Энд. Эта новость меня обрадовала, и я тут же отправилась на велосипеде в клинику, чтобы узнать, в какую палату его определили. Для визита было уже поздно, но мне сказали, что он хорошо устроен и спокойно спит. На следующий день после обеда я отправилась его навестить. Палатная сестра сообщила, что мистера Коллета утром прооперировали, и он еще не пришел в себя от наркоза. И ему ампутировали обе ноги посередину бедра. Меня отвели к нему. Чистота, покой и аккуратность производили крайне успокаивающее впечатление, особенно после запущенности Сент-Марка. Мистер Коллетт лежал на белоснежных простынях. На лице его читалось умиротворение. В носу у него была трубка, а сестра убирала слизь из горла при помощи аспиратора. Затем она проверила у него пульс и циркуляцию крови, улыбнулась мне и ушла. В больнице дисциплина и правила превыше всего, и теперь мистер Коллетт попал под их защиту. Я некоторое время посидела с ним, но он спал и выглядел очень умиротворенным, поэтому я ушла, собираясь вернуться после вечерних визитов. К тому моменту он мог уже проснуться и узнать меня. Я пришла около половины восьмого вечера и услышала крики задолго до того, как вошла. На посту дежурила встревоженная медсестра. Я бросилась в палату. «Он сошел с ума!» — сказала медсестра. Мистер Коллетт сидел в постели, в ужасе, глядя перед собой невидящими глазами, размахивая руками и выкрикивая: «Аккуратнее! Слева!» Он пригнулся, словно уворачиваясь от невидимого снаряда. Я подбежала к нему и обняла. «Это я, Дженни, я здесь!» Он схватил меня с нечеловеческой силой и толкнул на пол. «Ложись! Опусти голову! Тебя разорвет на куски! Один парень только что лишился головы, а тот потерял обе ноги! Здесь сейчас опасно! Везде стреляют! Ложись! Ложись!» Мистер Коллетт бросился вперед. Культи подвернулись, и он рухнул на пол. Словно не заметив падения, он схватил меня и толкнул под кровать. «Оставайся тут! В убежище безопасно! Поищу других! Берегись!» крикнул он и поднял голову. «Видишь, самолет? Он только что сбросил бомбы, они летят сюда! Прямой удар! Ложись!» В палату ворвались врач и два медбрата. Сестра держала наготове шприц. Санитары залезли под кровать и схватили мистера Коллетта, который кричал и вырывался. Врач вколол сильнодействующий анестетик, и несколько минут спустя мистер Коллетт уснул, но культи его продолжали дергаться от непроизвольных спазмов. Все мы дрожали. Санитары подняли старика и уложили в постель. Он вновь выглядел крайне умиротворенно. Все вышли, но я еще долго сидела рядом и беззвучно плакала. В половине десятого сестра попросила меня уйти, сказав, что ночью он будет находиться под действием успокоительного. Она предложила мне позвонить с утра. Перед завтраком я набрала номер больницы, и мне сообщили, что мистер Коллетт умер во сне в половине четвертого утра. Над могилой старого солдата не прозвучал последний сигнал горна, никто не бил в барабаны и не салютовал, флаги не приспустили. Это были скромные больничные похороны. Мы отправились в путь от морга, сидя в катафалке рядом с водителем. Я вспомнила про цветы только у больничных ворот и купила пучок маргариток у уличного торговца. Нас отвезли на кладбище где-то на севере Лондона. Не помню, какое именно, помню лишь холодный мрачный ноябрьский день. Мы со священником стояли у открытой могилы и читали за упокойную: «Пепел к пеплу, прах к праху». Мужчины забросали гроб землей, и я положила на глину лиловые маргаритки.